Прокричав вслед светловолосому не выражаться, щитоносец с лучником и нормальный побежали ко входу в башню. Сам владелец башни все так же устало стоял, связываясь с кем-то по коммуникатору. «Фьюри, если не хочешь еще раз упустить этого обманщика со стажем, организуй оцепление вокруг нас. Есть намеки на то, что он мог сбежать». Отключившись и посидев с закрытыми глазами пару секунд, он связался со своим Искином. «Джарвис, отправь мне новый костюм и передай Тору, чтобы проверил, на месте ли Тессеракт. Я не могу с ним связаться». Похоже, опять сжег свои наушники, потом, повернувшись ко мне, устало бросил: «Какой же ты проблемный стажер, иди тоже ищи его». Грустное и виноватое выражение лица сохранилось лишь до первого поворота, после которого на него опять налезла обычная полуулыбка. И с этой же полуулыбкой я стал прогуливаться по району в поисках сбежавшего преступника, который, по идее, уже должен был быть в другой реальности. Но ведь нужно же показать служебное рвение. Влетев на новом костюме в свою порядком потрепанную башню, Старк задумчиво оглядел утрамбованный пол, в первую очередь удивляясь тому, что пол все-таки выдержал такой экстремальный ремонт. «Джарвис, записи с камер видеонаблюдения на проектор. Надеюсь, он работает, после всего произошедшего, работает, сэр, как и 65% динамиков». «Отлично, покажи мне записи с момента после встречи Лаки и Халка. Хотя подожди, лучше с момента встречи с Халком. Хочу поглядеть». Перевернув лежащее кресло и рухнув в него, с улыбкой потребовал железный человек. И если первые минуты записи со сценами избивания Лаки доставили и вправду приятное чувство удовлетворения, то дальнейшая запись с присутствием его стажера заставляла все больше хмуриться. «Тони, есть сведения о Лаки?» — по коммуникатору спросил у него Роджерс. Стряхнув с себя злость, раздраженному Старку пришлось быстрее проматывать запись. В последний раз камеры уловили его на пути к крыше башни. Значит, он забрал Тессеракт, смурнее тучи влетел в зал бог грома, наверное, как и скипетр. «Не волнуйся, он у нас», — постарался немного успокоить его Клинт, который махал перед одной из камер башни скипетром, что и поспешил показать злющему богу Старк. Еще одной встречи с агрессивным супером его небоскреб мог и не пережить. «Ладно, ребята, подтягивайтесь к нам, мне нужно кое-что вам показать», — задумчиво произнес Старк, наливая себе еще один стакан дорогого виски, вместе с грустным кваком живота, представляя шикарную шаурму, которую так хотелось покушать, но не сейчас. Спустя десяток минут все мстители были в сборе, а еще через пять бог грома уже грозился вбить в землю мелкого помощника злодея. «Успокойся, Тор, он ведь еще ребенок, который прыгает с крыши небоскреба, как нечего делать», — с иронией поддакнула Стиву черная вдова. Не обращая внимания на ее слова, капитан все так же старался огородить мальчика. «Может, твой брат его тоже заколдовал, как Клинта? У него не было скипетра. Да и ты сам слышал, что он это сделал по собственной воле», — все так же раздраженно ответил бог, подойдя к панорамному окну и рассматривая улицы Нью-Йорка, будто в поисках чего-то, или, может, кого-то. «Но, думаю, будет лучше, если мы его самого спросим», — решил остановить спорщиков Тони, который уже набирал номер. Звонок от Старка застал меня при осмотре странного вооружения одного из мертвых пришельцев. «Том, будь добр, подойди к башне, нам надо обсудить общую тактику». «Не вопрос, шеф, буду через 5 минут», — обрадованным голосом ответил я, ускоряясь в направлении башни. Времени хоть и прошло не так чтобы много, но гулять по развалинам или пустым улочкам только утром цветущего города было не очень-то интересно. Вокруг здания Старка было не протолкнуться от сотрудников спецслужб. Но что самое раздражающее в этой ситуации, каждый гад так и норовил остановить и повернуть обратно маленького детятку, которому нельзя в такое опасное место. И если с первыми я пытался хоть как-то объясниться сам, то дальше уже пришлось напрягать Старка, чтобы отцепил от меня этих псов. Зайдя в здание и оглядев лестницу, я показал им неприличный жест и, с видом победителя, пошел в сторону лифта. «Юноша, лифт не работает. Сегодня было много каверс с этим зданием, так что есть не нулевая вероятность того, что некоторые механизмы получили повреждения. Поэтому мы их временно отключили», — чопорно окликнув меня, объяснил один из несваливших служителей башни. Кажется, он так и не понял, что сегодня как никогда был близок к смерти, и не по причине нападения Читаури, а просто из-за неработающего лифта. Подавив свою кровожадность и раздражение, мне пришлось опять лезть по лестнице, На каждой ступеньке матеря то бога обмана, то чопорного дворецкого. Ни разу не повторился. Есть все-таки плюсы знания многих языков. Мистер Старк, пожалуйста, сделайте и мне реактивные ботинки. Уже сил нет шагать по всяким лестницам и улицам, законючил я сходу, но также сходу врезался в стену легкого раздражения и вражды. Причем в отношении меня. Хаем, что я такого сделал-то? Том, посмотри вместе с нами один момент, снятый на камеру видеонаблюдения, дружелюбно улыбнувшись, предложил шеф. Но только напряженный взгляд и полный костюм, в котором было открыто только лицо, что-то выглядели подозрительно. Впрочем, я уже догадывался, что я буду смотреть. Ничего не хочешь объяснить? Все так же ровно спросил Старк после показа со звуком из трех ракурсов моего общения с Лаки. Что тут сказать-то, сглупил. Упс. Ответом на это было гробовое молчание и дергающиеся глаза у половины суперов. Наслаждаясь этим видом, я старался найти решение на сакральный вопрос всех времен. Что делать и как быть дальше? По всему выходило, что сейчас будет эпичный мордобой и меня выпнут уже из второй команды суперов. Но, как говорится, еще поглядим. Что вы от меня ждете-то? Чего ждем? Хотим услышать ответ, почему ты помог моему брату сбежать. Злобно щурясь и надвигаясь на меня, вымолвил парень с молотом. Но на его счастье, злыдня вовремя остановили. Так вы мне не говорили, что его надо ловить. А на вид он показался вполне хорошим парнем, так что я решил ему помочь. Глядя на мою беззаботную улыбку, даже до сих пор сохранявший спокойствие Старк, начал раздражаться. Том, он открыл портал на другой край вселенной и устроил нападение пришельцев на Нью-Йорк. Из-за него в городе сотни жертв и разрушения на миллиарды долларов. Ты взял и отпустил его потому, что он тебе понравился. Ну, все мы не без греха, философски пожал я плечами, с улыбкой глядя на доведенные до ручки физиономии суперов. А лично мне он ничего плохого не сделал, да и приказов с вашей стороны не было, так что не было мотивации. Да он немного идиот, закончил загромовержца Старк, потом немного подумав, спросил, а почему ты нам врал о том, что помог ему, думая он, что он хороший парень? Так я ж не знал, что вы раскроете мою маленькую ложь, шаркая ножкой и смущенно улыбаясь, ответил я. А он мне нравится, с улыбкой вдруг высказалась рыжая красотуля, пока остальные с раздражением крепче сжимали оружие. Одуванчик даже немного позеленел. Нужно схватить его и сдать Фьюри, похоже, у него не все дома, недовольно буркнул лучник, беря меня на прицел своего оружия. Это такой психолог, заинтересованно спросил я. Он и психолог, и психиатр, и даже, когда нужно, убиватор, ослепительно улыбнувшись, ответила рыжая, медленно обходя меня с другой стороны. А ведь она мне уже начинала нравиться. Парень со щитом и в синем комбинезоне тоже встал в боевую стойку и с усталой обреченностью глядел на меня. Похоже, его не очень прельщала мысль драться с мальчишкой. А вот блондин, не особо задумываясь, уверенным шагом приближался ко мне. Лишь одуванчик и Старк стояли на своих местах. И если одуванчик растерянно оглядывался по сторонам, Старк явно думал трудные думы. Аж брови нахмурил. Хе-хе. «Стойте, не трогайте», — вдруг бросил Старк, когда блондин уже был в двух шагах, а щитоносец предлагал мне сдаться. «Том, наш контракт еще в силе. Ты будешь исполнять мои задачи и приказания? Я только сегодня его подписал. Неужели вы думаете, что я буду его сразу нарушать?» Деланно возмутился я, глядя честными глазами на своего шефа. «Тогда просто не сопротивляйся. Побудешь пару деньков у черного дяди и вернешься в Нью-Йорк, считай это командировкой». Я, пожав плечами, согласно кивнул. Все же это был хоть какой-то шанс остаться в обойме, а побыть в гостях у таинственного дядьки я не против. Если заскучаю, сбегу в любом случае. Примечание к части. Всем бобра и удачных будней. Спасибо, что вы сейчас читаете это ха. Беты чуть поправили, но уже после выкладки главы. Глава 14. «А намордник-то зачем?» – возмущенно воскликнул я, смотря на то, как на меня собираются нацепить какую-то железную фигнюшку вдобавок к мощным наручникам. «Ну, по идее, он предназначался для Лаки с его длинным языком, но раз из-за твоих выкрутасов мы его упустили, то поносишь его сам. Не зря же тащили», – проворчал лучник, ловко закрывая мне рот этой странной маской и не дав мне от души высказаться насчет этой идеи, где я ее видал. «Все, что мне оставалось, это недовольно зыркнуть на него и под конвоем добрых молодцев идти в сторону бронированной машины. Надеюсь, ты вернешься от Фьюри», — с милой улыбкой пожелала рыжая ССС, сударыня, вызвав кривую улыбку и погрузив меня в задумчивость. Смогу ли я в случае чего свалить из логова черного психиатра? Все же, каким бы я крутым ни был, на зависть многим яйцам, без магии меня вполне можно убить. Хотя, ведь так даже интереснее. Вызвав удивление у своего шкафоподобного эскорта, я спешным шагом и с веселой улыбкой под маской впорхнул в отсек бронетранспорта. Конечно, в моих планах не было встречи с местным крестным отцом, но рандеву обещало быть минимум интересным. Мое хорошее настроение и мелодии, которые я старательно пел через нос, вызывали у сидящих рядом охранников лишь недоумение и опасливые взгляды. Похоже, я был первым среди их клиентов, кто был в принципе не против и даже рад встрече с их начальством. «Слушай, ты ведь в курсе, что мы сейчас едем на базу щита?» «Да», — с подозрением в голосе спросил один из них, и получив мой, из-за железных обстоятельств, молчаливый кивок, еще больше насторожился и продолжил еще недоуменнее спрашивать, «И ты наверняка в курсе, что ты можешь оттуда никогда уже не вернуться?» Получив от меня еще один кивок и глядя в мои искрящиеся смехом глаза, он настороженно переглянулся со своими товарищами и, взяв рацию, начал спешно с кем-то переговариваться. «Синий, удвойте бдительность и отправьте запрос на подкрепление. Возможно, нападение на конвой, или...» Бросив на меня оценивающий взгляд, с сомнением продолжил, прорыв заключенного. Уже с явно ощущаемой усмешкой оглядев моих напряженных конвоиров, я, стрельнув на них хитрым взглядом, отвернулся в сторону. «Хах!» Похоже, они неправильно поняли мое спокойствие и хорошее настроение и думают, что я постараюсь сбежать. Хех, и зачем же это мне? А спасти меня? Это вообще смешно. Кто осмелится идти против щита? Кому вообще это нужно? Да еще ради меня. Забавно. Резкая остановка машины бросила всех нас на заградительную стенку, а последовавший за этим громкий скрип и вид разрывающегося металла кузова выбил последние мысли из головы. «Берите преступника и ходу отсюда. Это Макхакх». Холодный, мертвый металл, словно живой, оплел всех охранников и за доли секунды превратил их в кровавый фарш. Кортеж был буквально разорван на части. Хоть где-то и звучали автоматные очереди и редкие хлопки выстрелов из пистолета, было ясно, что все это лишь агония. Из задумчиво недовольного состояния меня вывел приятный женский голос и сама ее необычная обладательница с синей кожей. «Нам надо уходить. Скоро сюда подтянутся всякая шваль вроде иксменов или других героев. Идем». Мой возмущенный крик души донесся до других лишь мычанием. «Какого вообще хера? У меня когда-нибудь в этой жизни что-то пойдет по плану или как? Один провал за другим. Это, конечно, классно, что жизнь приносит неожиданные повороты, но это уже было слишком, и я был порядком раздражен от ощущения, будто безвольно плыву по течению». Гордо взмахнув головой, я остался стоять на месте. Хоть мне и до жути было интересно, кто так лихо отправил на тот свет моих сопровождающих и сама эта эксгибиционистка, я решил наплевать на это и во вред всему остаться с условно хорошими парнями, у которых водятся черные психологи. Просто принципиально. Достаточно того, что я до сих пор позволял стерве судьбе распоряжаться мной. Что стоишь? Обернувшись через несколько метров и увидев, что я не собираюсь за ней следовать, уже недовольно спросила она. «Ммм». Раздраженно выругавшись, я с силой оторвал уже надоевший намордник, даже не обратив внимания на кровавые полосы, оставленные лопнувшими креплениями. «Идите-ка вы в пиду». Несмотря на опешившую девушку, я, как следует напрягшись, порвал футуристичные наручники, а оставшиеся части, что больше напоминали наручи, я решил пока не трогать. «Не мешают и ладно». Одно волевое усилие и расцарапанная шея перестала кровоточить. «Мы пошли на конфликт с щитом, чтобы тебя спасти», уже с угрозой обратилась ко мне синяя баба. «Я вас не просил меня спасать, потому что этого и не нужно было». Но, покачав головой, она устало обратилась ко мне: «Ты просто их не знаешь, мальчик. Они готовы кого угодно убить и прооперировать, чтобы достичь своих целей, особенно если ты мутант со сверхспособностями. Ты для них лишь скот с интересными способностями, которые не жалко пустить в расход для достижения высших благ человечества. Они, тетенька, я, конечно, понимаю, у вас моральная травма, желание кому-то высказаться, классовая ненависть к простым людишкам, в руках у которых закон, но можно я просто пойду домой? Меня, честно говоря, не колышут ваши терки. Поболтаю с их боссом и домой». После моих откровенно издевательских слов, она, гневно сузив глаза, Хотела уже высказаться чем-то резким, но ее прервал голос сверху. «Рывен, почему вы еще здесь? Скоро тут уже будет жарко. Значит, ты против нас, Томас?» Не обратив внимания на слова старого, но крепкого летуна, все так же гневно спросила девушка. «Да, откровенно говоря, мне на вас насрать, один бог знает, хотя здешнее совсем не факт, а чем это я, а, в общем, я даже не знаю, что у вас за цели, так что и против быть не могу, они мне глубоко параллельны, ты либо с нами, либо против нас». «Рывен, может, сначала стоит просветить его о наших планах и целях?» Смотря на меня, задумчиво спросил старик. «Ну, я, типа, за хороших парней, стажер самого Тони Старка, так что мне вряд ли с вами по пути», — с ухмылкой ответил я. «Хотя, в принципе, было интересно, что за цели у такой чудной, но главное сильной компашки. Сюда летит какой-то мужик со стороны центра», — пробурчал какой-то гигант в чудном шлеме кастрюли, протаранив по пути угол дома и даже не заметив этого. «Ладно, Рывен, пошли отсюда. Будем надеяться, мальчик поймет, как он заблуждался, и примкнет к нам, если, конечно, к тому времени не станет поздно. Эрик, а если нет, может, его стоит сразу убить?» — с той же злостью спросила девушка. «Он наш брат-мутант, дадим ему второй шанс», — легко ответил старик, подняв остатки машины, прикрываясь от энерголучей Старка, ведущего артиллерийный обстрел с почтительного расстояния. Увидев своего непосредственного начальника, я, недовольно поморщившись, пинком отправил остатки своего намордника в синекожую. «Меня точно не возьмут обратно, если увидят, что я просто стоял и чинно болтал с преступниками. Простите, но начальство смотрит», — извиняющийся улыбнулся я, уворачиваясь от кулака гиганта. «Значит так», — холодно бросил старик и, повернув одну руку в мою сторону, резко сжал кулак. «Будь!» С рычанием упав на колени, я с болью и накатывающей яростью смотрел на кровавые лохмотья, в которые превратились мои руки до локтя. Надо было все же снять останки наручников. Мощным прыжком уйдя от летящего в мою сторону железного хлама, я с усилием отрешился от боли и заодно перекрыл кровь к пораженным частям тела. «Молись, падла!» — прорычал я старику, впервые, наверное, в этой жизни, серьезно настроившись и просчитывая варианты. От полетевших в лицо, покореженных остатков наручников, которые, я уже думал, ничем не отцепить от моих костей, я увернулся лишь чудом. Похоже, у него сила не телекинез, как я вначале думал, а полный контроль над металлом, — отстраненно подумал я, уворачиваясь от пудовых кулаков гиганта и летящих с разных сторон металлических изделий. «Эрик, сюда иксы подлетают», — прокричала девушка, увлекшемуся боем старику. Краем зрения, тоже отметив подлетающий хищный силуэт самолета, старик перестал бомбардировать нас железом и, создав пару взмахов железную хреновину, напоминавшую домик, забрался на нее вместе со своими миньонами и полетел. «Крутой все же старикашка. Жаль, что ты выбрал не ту сторону, Томас. Честно говоря, я и сам был не рад, что полез на него прямо сейчас, неподготовленным. А иметь такого монстра во врагах приятно грело сердце и будоражило разум. Хе-хе. Томас, ты как?» — устало спросил Старк, приземлившись рядом. «Твою мать, Джарвис, передай Фьюри, пусть захватит с собой медиков, у нас тут тяжелораненый». Это он уже увидел мои руки. «Так, Том, тебе нужно перевязать руки и ввести обезболивающее». «Мистер Старк, я остановил кровотечение и уже обезболил участок», — помахав ему кровавой культей, улыбнулся я. «Мистер Старк, вам плохо? Вы весь аж позеленели», — участливым тоном спросил я миллиардера, внутренне ухахатываясь с него. Порция парней в черном, вместе с остальной компанией супер хороших парней, прибыла через десяток минут. А иксы, как я понял, это ребятки Ксавьера, даже не остановившись поздороваться, полетели за домиком крутого старикана, которого, как оказалось, зовут Магнетто. Один из суперплохих парней этого мира. И стоит отметить, эти 10 минут были самыми плодотворными и приятными за весь этот нелегкий день. Еще раз с содроганием оглядев мои руки, Старк в очередной раз с сочувствием спросил: «Том, тебе точно не больно? Если что, в моем костюме есть запасы самых необходимых медикаментов и, в том числе, обезболивающие». «Не волнуйтесь, мистер Старк, терпимо», — криво улыбнулся я. «Раны в первую очередь были неприятны для моей гордости, но боюсь, если ваши каждые командировки будут такими, меня надолго не хватит. Ну, давай я сделаю для тебя протезы», — с вымученной улыбкой предложил миллиардер. «Они, Конечно, не заменит настоящие руки, но по крайней мере так будет лучше, чем без них. Хе-хе, похоже, его немного подмучивала совесть за этот неожиданный инцидент. Этим просто грех не воспользоваться. Крутяк, а еще летающие сапожки сделайте, ну, как часть легендарного сета. Да и, думаю, они на пару с руками будут смотреться круто. Ну, можно и с сапожками. С улыбкой кивнул Тони, старательно несмотря на измочаленные конечности. А я, с довольным видом устроившись на камнях, с улыбкой щурился на синее небо. Прощайте, злоипучие, вечные пробки, прощай, скука, летающим сапожкам быть. И уже одна эта новость стоила всех неудобств сегодняшнего дня. Тех, что уже произошли, и тех, что происходит. То есть, они напали на конвой, чтобы спасти тебя и предложить присоединиться к ним, глядя на меня сверлящим взглядом, в который раз уже уточнил у меня служащий щита. Да-да, и когда я в грубой форме отказал им и попытался напасть, они очень сильно расстроились. Помахал я перед ним самыми весомыми аргументами своей невиновности, которые сейчас были как следует обработаны и перетянуты бинтами. «Да оставь ты уже парня», — встал на мою защиту суперхороший парень в обтягивающем синем комбинезоне. «Ты же видишь, что у него состояние и так не сахар. Если он еще не сбежал, то теперь уж точно не сделает этого, так что можете расспросить его и попозже». Еще раз окинув меня недовольно изучающим взглядом, агент секретной организации закрыл свой блокнот и пошел в сторону своих сослуживцев, оставив меня в компании героев. Все же то, что для его вербовки Магнетто убил целый взвод оперативников щита, внушает, задумчиво бросила единственная девушка этой странной компашки. В этом нет его вины, в которой уже раз встал на мою сторону щитоносец, а он начинает мне нравиться. Как знать, на эти слова девушки все лишь коротко переглянулись и оставили без комментариев, а я честно делал вид, что занят разглядыванием своих культей, но вместо них ее слова решил прокомментировать один субъект со стороны щитовцев. Вся его вина, наверное, в том, что он очень интересный малый. Неужели сам приперся, устало буркнул Старк, глядя на чернокожего одноглазого мужика. От слова «мужик» очень уж брутальным был у него вид, черный в черном, хех. Ну, не каждый день я теряю полторы дюжины человек, в, казалось бы, плевом деле. Даже пришлось оставить штаб с Авралом после нападения Элоки, так же устало ответил ему, как я понял Фьюри. Я думал, ты будешь больше смахивать на добродушного доктора, с искрами безуминки во взгляде, честно признался я. Глядя на океан вопросов в его взгляде, я с потрохами, и конечно с удовольствием, сдал ему команду суперов. Да они меня сегодня целый день пугали тобой, черный психиатр, черный убиватор, вибра, КХМ, в общем, в этом толке. Оглядев своих товарищей удивленно осуждающим взглядом, он со вздохом вновь обратился ко мне. Томас, ты очень необычный ребенок, ты, наверное, это и сам понимаешь. На эти слова я мог лишь пожать плечами, мол, каждый не без тараканов, заодно не постеснявшись в очередной раз продемонстрировать ему свои лапки. Эх, в общем, твои действия вызывают очень много вопросов, на которых у нас нет ответов. Спрашивайте, отвечу, с улыбкой предложил ему я. И он, чуть помявшись, все же задал первый вопрос. Почему ты отпустил Лаки? Потому что он показался мне классным и интересным. Переглянувшись с суперами, Фьюри устало провел рукой по своей лысине. Мма, а что за у тебя сила и способности к боевым искусствам? По нашим данным, ты никогда не ходил в подобные секции, в твоем организме не были выявлены мутированные гены, хотя и твое тело и мышцы по строению дадут фору даже Капитану Америки. После этих его слов все суперы с удивлением на меня уставились. Как говорится, неждан, я просто знаю, как драться и как управлять своим организмом, честно и со слепляющей улыбкой признался я. Откуда? После долгой паузы с пересохшим горлом спросил Фьюри. Наверное, знание моих прошлых реинкарнаций, просто знаю. А ты, помнишь свои прошлые жизни? Смутно, не точно и лишь некоторые моменты. Многое я бы лучше не знал, в который уже раз честно ответил я. И главное, ни капли не соврал. Я смутно помнил многие свои перерождения, а некоторые вообще сознательно стер из своей памяти, в силу некоторых причин. Ты не мог бы нам рассказать о своих прошлых реинкарнациях? Вкрадчиво и тихо, как будто боясь спугнуть свою удачу, спросил у меня начальник щита. Да и другие, как будто боясь спугнуть момент, смотрели на меня, затаив дыхание. С улыбкой оглядев их всех, я лишь пожал плечами. Да без проблем. Глава 15. Интерлюдия. Усталый дядя и мысли. Ну я и подумал, то есть моя прошлая реинкарнация, почему бы и нет. И полез я с палкой на льва. Большой кот, конечно, был очень недоволен. Рычал, хрипел, царапался. Но я был очень ловок, словно обезьяна. Ой, я же и так был обезьяной. Хе-хе-хе. Так вот, я ему хрясь по морде и уворот. Хрясь по морде и уворот. И так раз за разом. Через десяток минут у меня от палки остался лишь жалкий огрызок, а большой котик потерял уже всякое желание лезть ко мне и даже все чаще оборачивался по сторонам. Царь зверей, тоже мне. Вот когда я был львом, я был настоящим царем зверей. Ну, вроде бы, я оттуда помню вообще мало что. Но момент, как лениво лежал на спине огромного слона и маленький сурик отмахал мне веером, припоминаю отчетливо. И даже не спрашивайте, как я смог научить его таким фокусам, я не помню, но наверняка я был крут, как вареное яйцо. С довольством оглядев все еще сидящих с каменными лицами следователей, мальчик, спохватившись, продолжил: «О, а вы знаете, каково это, вылупляться из яйца? Томас, это очень интересно, конечно, но ты начинал рассказывать нам о пройденном тобой обучении на имперского штурмовика. Не мог бы ты сначала завершить его? Так я же уже рассказал о нем». Недоуменно посмотрев на служителей щита, протянул паренек с обильно перевязанными руками: «Ты начал рассказывать о том, как поступил туда, потом перешел на смешной момент с выпусканием природных газов в скафандре и потом перешел уже к другой своей реинкарнации, потом еще к другой. В общем, нам бы хотелось услышать о каждом перерождении более подробно». Не меняясь в лице, разъяснил ситуацию старший следователь. Так, с видом усиленной мозговой активности посидев пару секунд, мальчик-феномен всплеснул своими огрызками рук: «А больше я ничего и не помню. Говорю же, воспоминания идут лишь урывками или иногда сами собой вылезают. Ну словно хуевиянский мох на спине спализеров. Вы знаете спализеров? Нет? О-о-о, это такие крутые ящерицы размером с машину. Я как-то жил на одной пустынной планете и там мне пришлось работать на их ферме. О-о-о, вы даже не представляете, как напряжно убирать эту бяку с их боков. Приходится часами корпеть с помощью специальных граблей. А эти грабли-то тоже хрень своеобразная, чем-то похожи на хаэргуммов. КХМ, простите, но они реально похожи». Потупившись, с румянцем на щеках, проговорил малый. И в этот момент даже у сохранявшего столь долго невозмутимость старшего следователя невольно дернулась бровь. Не став больше наблюдать за этим абсурдом, директор щита, устало вздохнув, поставил запись на паузу. Если он до начала записи жаждал самолично ознакомиться с записью разговора, наделавшей столько шума, то теперь он был уже не очень уверен, что хочет досматривать оставшиеся 2,5 часа этого абсурда. Его истории, конечно, были очень интересными, но по-настоящему важная и интересная информация за эти полчаса так и не прозвучала. И по словам уже смотревших или же наблюдавших разговор вживую, и не прозвучит. Лишь нелепые истории, придуманные будто бесталанным сатириком. Конечно, и из этих рассказов можно было выудить крупицы интересной для человечества информации. Но сама форма подачи и смысл рассказов заставляли подозрительно приглянуться. Как будто Томас рассказывал не о своих прошлых жизнях, а все, что придет в голову. Да и сами переходы от рассказа к рассказу заставляли минимум задуматься о нетипичной логике мальчика, а максимум. Махнув своей лысой головой, Фьюри откинул подобные мысли. Лучше уж дождаться окончания анализа записи и поведения мальчика от настоящих профи и экспертов, которые за прошедшие сутки после разговора изучили все возможные в словах, в поведении и состоянии парня. Сам разговор он, кстати, профукал из-за того, что носился как угорелый, налаживая быт после нападения пришельцев и магнета. Нет, сидеть бы, как нормальное начальство, покрикивать на подчиненных и в ус не дуть. Но не тут было. Эх, Боунс, так и что в итоге с мальчиком, что говорят аналитики? Устало спросил он у своего адъютанта, который в этот момент с вымученным видом стоял рядом с ним с очередной кипой бумаг. Увидев, как он начал угрожающе копаться в своей стопке, Фьюри был вынужден, ужаснувшись, замахать рукой. «Не надо, давай мне в 2 словах, полный отчет я потом почитаю. Я не успел еще ознакомиться, сэр», был вынужден сконфуженно признаться его адъютант, который тоже успел уже сбиться с ног, помогая своему начальнику. «Мда, зови тогда главного аналитика», решительно махнув рукой, приказал он своему помощнику. Уже смирившись с тем, что придется терпеть хмурое лицо и осуждающий взгляд главы умников, мол, от важных дел по подобным мелочам отрываете. Но Фьюри был готов на все, лишь бы не касаться столь приевшихся за эти дни сухих бумаг. Даже закаленного, за столько лет, в жерновах государственной бюрократии, директора счета уже тошнило от вида сухих строк и длиннющих из-за обилия событий, отчетов. «О, Джеймс, присаживайся». Невозмутимо игнорируя недовольный вид главного аналитика, пришедшего под конвоем его рослого адъютанта, предложил Фьюри. «Что там с нашим необычным пациентом?» «Сэр, я еще 7 часов назад предоставил вам полный отчет сводной группы аналитиков, психологов и медицинской группы. Там на 43 страницах мелким шрифтом содержится полная информация и выводы специалистов о нем. И если бы вы потрудились ознакомиться с ними, то таких, Джеймс, ты же и сам понимаешь, что у меня просто не хватает времени на все это». Устало и с нотками недовольства буркнул директор счета, который умудрился лишь малым оттенком своего голоса напомнить, кто тут главный, а кто подчиненный. И даже уважение и некоторая вольность в общении не означает полное отсутствие субординации. Коротко опиши все главные выводы и рекомендации специалистов в отношении объекта. Эх, закрыв глаза, уже немолодой мужчина постоял пару секунд, собираясь с мыслями и прогоняя в голове весь доклад. В первую очередь хотелось бы отметить, что Томас Уэйн имеет нестандартное мышление и ход мыслей его граничит с безумием. Аналитики пришли к выводам, что это из-за давления воспоминаний о прошлых жизнях. Уже это обстоятельство заставляет с осторожностью относиться к нему. Ведь один бог, да и то, скорее всего только Нейрлатхотеп, знает, что может прийти ему в голову. Прямым доказательством этого можно считать его поступок в отношении Лаки. Все его воспоминания содержат очень мало практической пользы для нас и в большинстве своем забавные или запоминающиеся моменты из прошлых жизней. На вроде истории о том, как он изгонял дьявола в ад с помощью скалки. Криво усмехнулся аналитик. Вообще, все истории напоминают фантазии пьяного алкаша. Но полиграф и наблюдения спецов из допросной не выявили ложь в его словах и мимике. А что насчет физиологии и навыков? Смогли вызнать? Поторопил задумавшегося Джеймса директор организации. На все вопросы о том, как он усовершенствовал свой организм, отвечает лишь пожатием плеч. Поморщившись, ответил аналитик. Говорит, что просто захотел и организм изменился, а вот где он научился таким фокусам, не помнит. Похоже на откровенное вранье, но вся аппаратура молчит. А навыками во всех других сферах, которыми он владеет, он готов поделиться. Но что-то меня гложут смутные сомнения. Усмехнувшись, замолчал начальник отдела. Это все, если в двух словах, то да. Есть интересная информация из его истории, любопытные данные показателей его организма. Но в основном да, все. И что мне с ним прикажешь делать? Условно безумным, но в то же время условно полезным объектом. Устало протерев красный глаз, спросил Фьюри, в который уже раз за последние дни резко захотев на пенсию. Лучшим вариантом было бы запереть его на самых нижних подземных уровнях и неспешно выбивать из него всю интересную информацию. Но его контроль своего организма, все еще полностью неизвестные данные о навыках объекта и его же, нездоровое мышление могут доставить немало проблем или оставить вообще с носом. Вы считаете, что он сможет сбежать из подземных уровней наших баз? Удивленно спросил глава самой тайной организации, особенно выделив слово «вы», намекая на отдел аналитиков. Ну, если у него контроль над своим организмом и вправду абсолютный, как кажется по его рассказам, то минимум он сможет убить себя и оставить нас без источника информации. А максимум, он гонял дьявола скалкой, я даже не знаю, что ждать от такого человека. Усмехнувшись в который уже раз, напомнил Джеймс. Ох, Боунс, завари мне как можно более крепкий кофе. Не обращая внимания на задумчиво грустный вид своего начальника, Джеймс продолжил свою речь. Как я уже и говорил, самый удобный вариант для нас не подходит, как и более-менее удобный вариант с зачислением его в штат счета. Круглосуточным наблюдением и дойкой его знаний во благо Родины не прокатит. Он не хочет поступать в щит? Задумчиво спросил Фьюри после глотка обжигающего кофе. Ну, мы слишком скучные и ему не интересны. С кривой улыбкой ответил аналитик. Да, и что в итоге остается? Оставить его под опекой Мстителей, а если точнее, под опекой Старка, и неспешно узнавать заинтересовавшую нас информацию и навыки. Как раз он и сам не против поделиться. За небольшое вознаграждение, передразнивая парнишу, невинным тоном добавил в конце мужчина. Вдобавок к этому, рекомендуется навесить на него следящее устройство, которая будет все время сообщать о его местонахождении и заодно записывать звуки и вести видеонаблюдение. А он согласится носить это, если не будем упоминать о двух последних функциях, то вполне вероятно, он тут как бы преступник, за содействие богу лжи. Так что аналитики считают, что он согласится с такой мелочью, как постоянное отслеживание его местоположения. А полкилограмма лапши о том, как это было трудно и как, скрипя сердце, мы его отпускаем на волю, должно помочь в принятии нужного нам решения. Еще стоит поставить круглосуточное наблюдение за его матерью, как за единственной. Как напряжно, тихо и с грустью протянул Фьюри, не переставая слушать речь аналитика. И именно в этот момент, совсем в другом уголке мироздания, один очень ленивый Нара, с прической ананасом, как и подобает всем нормальным Нара, оглушительно чихнул. Задумчиво оглянувшись сквозь еле открытые веки, парень так никого и не обнаружил. Лишь наплевательски пожав плечами на это и шмыгнув носом, он продолжил свое любимое занятие. Ничего не делание. То есть как это, они вырастут? Выпучив глаза, удивленно спросил у меня Старк. Ну так, с виноватой улыбкой ответил ему я, с искрами смеха в глазах глядя на его офигевшее лицо. Я ж уже говорил, что умею управлять своим организмом, так что для меня это мелочи. Но все равно изделие из ваших рук, это то, что желают даже боги. Так что, сделайте мне современные перчатки вместо этих протезов. Они, конечно, классные, но уже дня через три не налезут. И главное держать грустное выражение лица. Внутренне посмеиваясь над растерянным миллиардером, я с удовольствием топал по залу в железных сапогах, которые словно кожа облегали ноги до колен. Вообще я сейчас с виду напоминал киборга, железо, прикрывающие ноги руки до локтей, тонкий обруч на голове и светящийся малый реактор на груди, который питает эти игрушки. Покрашенные по моей просьбе в черный цвет, они блестели хищным блеском стали. Все жетони и вправду крут. За неделю собрать эти игрушки, это надо уметь. Больше всего радости приносили мне сапожки, которые были укомплектованы реактивными двигателями для полета. Но без двигателей на руках было гораздо сложнее маневрировать. И вот мне приходилось просить у своего благодетеля заменить мне протезы на простые перчатки. Какими крутыми бы ни были эти протезы, они были слабее моих родных лапок. Так что я не желал останавливать регенерацию и ходить с этими железными руками. Хотя стоит признать, эти железные длани, подключенные к нервной системе и питаемые реактором, были довольно мощными и классными с виду, но все же по скорости и выносливости уступали моим родным. Так что я теперь шокировал Старка своим повинным видом, надеясь, что он не обидится и все же сделает мне полые перчатки. Не хотелось бы мучиться при полетах и маневрировании. Совесть, ты довольна? Помог бедному инвалиду, смотря в потолок, показательно протянул Старк. Да, то есть теперь не будешь пилить? Класс, Том, в общем, хрен тебе. Делать мне больше нечего. Не обратив на мои жалостливые глазки ни капли внимания, Тони, бурча под нос ругательства, ушел из комнаты. Что ж, похоже, придется учиться использовать только ножки. Или все-таки уломать Старка. Хе-хе, с улыбкой кивнув своим мыслям, я все с таким же позитивным видом пошел в сторону открытой террасы верхнего этажа. Надо же попробовать свои летающие ходульки. Сказано, сделано. Спустя пяток минут я с криком восторга выпрыгивал с самой высокой точки башни Мстителей, которая раньше именовалась башней Старка. Мысленный импульс и ярко-синий огонь реактивной тяги вырывается из необычно толстых подошв железной обуви, добавляя ускорение к моему свободному падению. Еще одно желание, и из рук тоже вырывается огонь, метрах в десяти от земли поднимая меня резко вверх. Успев зажать зубами чуть не выпавший кулон, подаренный щитом, я с хихиканьем встретил панику и крики толпы, которые успели испугаться и разбежаться от подозрительного НЛО, неопознанный летающий объект, а пришельцы тут ни при чем. Проигнорировав звонок от Старка, который пришел на маленький наушник на правом ухе, я с ускорением полетел в сторону, руководствуясь мудрой мыслью: не знаю, не видел, не слышал. Вдруг он решит сам выйти ко мне. Свободный полет и ревущий поток ветра в лицо настраивали меня на благодушный лад. Ох, как же я давно не летал, аж с пеленок. Хе-хе, Том, несносный мальчишка, почему не отвечаешь на вызов? Вдруг сам по себе заработал наушник. Я через 10 секунд вырубаю твой реактор. Спускайся, быстро. Хватит уже людей пугать. Мистер Старк, простите, не услышал. Наушник, который расположен прямо в ухе, я думал, это ветер. Невозмутимо ответил я. у тебя осталось 5 секунд, дайте хотя бы добраться до дома, я уже успел далеко улететь, ты всего лишь в 7 кварталах, отмахнулся от меня миллиардер, наверняка посмотрел по маяку на кулоне или в своих игрушках, хитрюга, с улыбкой встретив автоматическое выключение двигателей, я начал активно махать руками и орать благим матом, и вуаля, когда до ближайшей крыши оставалось 5 метров, двигатели автоматически включились и с помощью акселерометра, определив низ, автоматически потянулись в ту сторону. Быстро обратно, рявкнула в наушниках голосом Старка и выключилась. С тоской посмотрев вниз с крыши какого-то жилого дома, я с надеждой железным пальчиком постукал по своему кулону. «Хей, может вы хоть пожалеете бедного инвалида и добросите до базы?» Так и не дождавшись ответа, я с грустью потопал в сторону лестниц. «Похоже, все же придется спускаться пешком, козлы. Значит, еще одно занятие и их оперативники будут заучивать теорию правильного вызова на бой варгов. Хе-хе, вообще с щитом, все получилось очень даже интересно и выгодно. Всякий бред и самые бесполезные события из прошлых жизней, связанные ассоциативной цепочкой в стиле WTF, и туманные обещания помочь всем, чем могу, занималые деньги в оплату моих уроков и полное отпускание всех грешков». Другим мирам, чудный договор, ничего не скажешь, и пусть скажет мне кто-то после этого, что вести себя ебануто и странно, плохо, по крайней мере, благодаря этому и полному контролю своего организма, мне удалось выбить для себя такие легкие условия, отделавшись кулончиком с камерой и микрофоном, вместо темной камеры, пока что их заинтересованность моей необычной персоной, перевешивала опаску моей же необычной персоны, но ведь, когда-нибудь, это может измениться, хе-хе, честно говоря, я с каким-то нетерпением ждал этого момента, поскольку за эту неделю у Мстителей не случилось ничего сверхинтересного, а на мелкие махачи уже меня не брали, мол, дитятка и инвалид эх, о, паучок, обрадованно, как будто увидел самого родного человека, заорал я, когда увидел мелькнувшую за малым окошком лестничного пролета, красную фигурку, и не задумываясь, чтобы не пропустить его, рыбкой сиганул в это же окно, может хоть с ним будет интереснее. Глава 16. Приземлившись и сразу перекатом уйдя от посыпавшегося сверху стеклянного крошева, я развернулся в сторону дружелюбного соседа в красно-синем трико, да епт, с дороги, и чуть не попал под колеса другого чудика, любителя красного трико, изящным па, на зависть многим танцовщицам балета, уйдя с пути розового мопеда, я с недоумением проводил его взглядом до ближайшей стены, в которую тот и стукнулся, с немалой скоростью, сопровождающейся матами. Ох бля, опять чистить костюм. Ну ты, конечно, умеешь выбирать места для приземления, мелочь. Вызывая мое удивление, выбрался из железной кучи, в которой превратился розовый мопед после встречи с бетонной стеной ближайшего дома. И как мне теперь догонять своего младшего, обреченно добавил он, вправляя вывихнутое плечо и смотря в сторону улетевшего паучка. «Слушай, а с тобой все в порядке?» Глядя на торчащий из его живота руль мопеда, с сомнением спросил я. «Угу», — беспечно ответило это чудо, деловито оглядываясь вокруг и между делом вырвав и выбросив в сторону неположенный по комплектации кусок металла. «О!» — радостно воскликнул он и с целеустремленностью носорога потопал к ближайшей парковке. То, что он спокойно вырвал замочную скважину и начал деловито копаться в проводах очередного скутера, меня не особо удивило. Да и то, что он выбрал именно скутер, было вполне понятно. В городе он гораздо проворнее и маневреннее, что имеет большое значение в таком большом мегаполисе с кучей пробок. Но, почему именно этот? С реальным интересом спросил я, разглядывая красный скутер с эмблемами китайского ресторана и большим встроенным рюкзаком для заказов, хоть и рядом имелся черный стандартный скутер, да еще более нового поколения, а буквально в десятках метров, вообще, настоящий спортивный байк, красный быстрее, сознанием дела воскликнул красный, на что мне осталось лишь согласно покивать и залезть следом в ту самую корзинку, кто знает, может и быстрее, хе-хе, куда лезешь, возмущенно воскликнул он, увидев мои телодвижения, мне тоже надо туда, с тобой доеду, невозмутимо ответил я, даже не думая слезать, со мной будет опасно, даже не думай, кто-то прыгнет сверху, бац, авария, и нету мелкого, ворчливо сказал он и потянулся ко мне рукой, которую я с недовольством отбил, сломав заодно эту руку, ох ты ж ешкин, тоже неудачная шутка природы, лан, тогда сиди, великодушно разрешил он, секунду назад точно сломанной рукой берясь за руль. «Тоже супергерой?» – заинтересованно спросил у него я, смотря на его мечи за спиной. «Холодное оружие в этом мире огнестрельного, плазменного, лазерного вооружения – верный признак долбанутого на голову альтруиста. Ну, по крайней мере, после мстюнов, у которых я и прохожу стажировку на данный момент, у меня осталось именно такое впечатление. Хей, не оскорбляй меня так, я гордый и честный наемник, а не всякий сброд». С уважением посмотрев на этого немного ебанутка ХМ, странного, но в то же время гораздо логичного и нормального чувака, я испытал реальное уважение. Том, самый крутой в этом мире, посмотрев на мою протянутую через его плечо ладошку, облаченную в железо, он с хмыком ее пожал. Дедпул, самый крутой и веселый наемник в этом мультиверсе, представившись не менее пафосно, чем я, он пересек дикий поток машин на красный свет, несколько раз лишь чудом не задев отчаянно тормозящие машины. «А в чем твоя сила, кроме силы, мелочь?» С беспечным видом огибая потоки встречных машин, светским тоном поинтересовался наемник. «Я как Капитан Америка, только круче. А у тебя, я как Росомаха, только круче, харизматичнее и веселее. И зачем же тебе паучок, веселый наемник?» С улыбкой спросил я у него, не сводя взгляд с очень далекой фигурки городского аналога Тарзана, который, судя по всему, тоже кого-то преследовал. «А мне нужен и не он в целом. Мне заказали забрать какую-то финтифлюшку у толстозадого богача. Вот я и поперся к нему. Там, в общем, действовал по рецепту. Показал, какой гладкий у меня ствол. Поиграл перед его глазами с ним так и сяк. После недолгой и наполненной нежностью прелюдий, когда мы только-только пришли к обоюдно выгодному консенсусу, пришла какая-то бабка в латексном костюмчике и сперла эту фиговину. Представляешь, как это было не круто. Вот я и обиделся немного, пошел в погоню в ковбойском стиле с криками, матами и выстрелами. Я почти продырявил эту киску, но пришел паук и накостылял. Мне, несправедливо, украла-то она. От его возмущенного всплеска руками мопед начала водить из стороны в сторону, а потом, оставив меня висеть вверх ногами у дома того богатого жердяя, поскакал наносить добро и вбивать справедливость уже той киске. И вот теперь приходится их догонять, чтобы и мне перепал кусочек веселья. С умным видом и довольной мордой покивав его словам, я в очередной раз обрадовался тому, что смог так удачно приземлиться перед этим ёб, КХМ, тронутым на всю голову. Пацан-то свой в доску. А интересно, слушай, а ты из этого мира? На мой не совсем обычный вопрос, заданный тоном светской беседы после обеденного чая, он ответил таким же беззаботным и рутинным тоном. Ну с этого, но в этой параллели автор что-то совсем отстойный попался, ни фимверса, ни гарема, даже мне, такому офигенному, прописал отстойную роль то ли доброго Джокера, то ли позитивного Шиагората. Ни капли уник, блять. Пока я пытался понять, шутит он или реально тюкнулся головой, в очередном перекрестке нас протаранил какой-то грузовик, вперед которого нам не удалось проскочить. Ну как нам, я-то успел выпрыгнуть, а вот красного вместе с таким же красным супербыстрым мопедом и грузовиком, оказавшимся смороженным, снесло прямо на огороженный периметр, где велся ремонт дороги. Твою ж кашу ж, хать-фу, не прошло и трех секунд, как оттуда начал звучать недовольный голос харизматичного, хотя, скорее, просто болтливого наемника. Понял, не дурак, намек можно было бы сделать и понежнее, скотина, тьфу. Невольно поморщившись, я с ухмылкой зажал себе нос, стараясь не слишком сильно улыбаться, смотря на то, как недавно красный наемник, вытирая с лица подтеки мороженого и какую-то пахнущую непередаваемым амбры коричневую жидкость, выходил из ремонтной ямы. Обязательно, сволочь, мордой в говно макать, можно же было нежненько на ушко шепнуть. Я что, дурак, что ли? Понял бы, тьфу. С гневной тирадой подойдя к пожарному гидранту, он одним взмахом своего, на удивление крепкого и острого клинка, смог перерубить ее пополам, и, отфыркиваясь, с удовольствием начал умываться с падающего с неба потока воды. А потом ему надоело, и он с воплем полез в сам гидрант, откуда с напором била холодная вода. Пока я с удовольствием наблюдал за веселыми мучениями деда, с округи начали звучать звуки сирен. «Хей, старик, давай быстрее, сейчас копы подъедут и все веселье испоганит». Составший обычной рядом с ним ухмылкой, прокричал я лежащему в 5 метрах от гидранта и отплевающему воду наемнику. Ну и похер, пусть приезжают, как раз машинку пригонит, но она же не красная. Когда нету выбора, Вместо правой сгодится и левая, так что пов. Полиция, руки за голову, лечь на землю. Услышав усиленный динамиком голос первой ласточки от полицаев, которая с крутым разворотом остановилась прямо за нами, а веселый наемник с решительным видом пошел в их сторону. Ребятки, добрые парни должны уметь договариваться, так что дайте-ка побибикать нам свою машинку, мы потом вам классную бабенку притащим в классной черной обтягивающей упаковке. Лечь на землю, а то, будем стрелять. Ну да. Как всегда, никто не хочет договариваться по-доброму. От вполне интересной картины избиения хранителей правопорядка меня отвлек вой сирен другой тональности, которая исходила от пожарной машины. А ведь, хей, дед, чего те, мелкий, не видишь, я занят, морды бью. Да брось их, смотри, какая красивая цаца, а главное, красная. Что? Во, о-о-о, вой сирены, крики ужаса обычных обывателей. Нет, так начиналась не война, которую никто не ждал, а просто мы с дедом вышли за хлебушком. Бом. Очередная машина, которой не повезло появиться у нас на пути, была сбита и откинута в сторону, а нашему красному титану, и я имею в виду машину, хе-хе, хоть бы хны, фу, плохая машинка, а ну отстань. Очередные комментарии и звук бьющий напором воды, известил о том, что веселый наемник в очередной раз пустил в дело свое новое любимое оружие против копов, которое имелось в наличии у пожарников. А я, с улыбкой слушая его злодейский смех и попутно еле разминувшись с очередной машиной, с удовольствием надавил газу. А мне начинает нравиться водить машинку, особенно подобных габаритов, с массой в десяток тонн и жестким каркасом, что никакие пробки не страшны. Класс. Жаль, что кроме деда никто бы не дал мне поводить такие игрушки. А ведь иногда так хочется просто побибикать от души. После очередного крутого поворота и матов со стороны красного, который, слетев с верха машины, теперь старался, держась за шланг, взобраться обратно, нам наконец-то открылся вид на паучка, который вел активный бой в своем акробатическом стиле против десятка громил с пушками, и на девушку, которая, шатаясь, стояла около черного байка, всего обклеенного белой жидкостью дружелюбного соседа. Нажав на педаль тормоза до предела, под аккомпанемент визга колес, сбив пару парней преступного вида, мы, наконец, остановились у главной сцены событий. И эти парни точно выжили. Ну если нет, то я точно не преднамеренно. КХМ, твою мать, Том, мог бы предупредить хотя бы. Недовольное бурчание деда сразу прекратилось, стоило ему увидеть свою обидчицу. Ты, готовься, сушка, я пришел без возил. Дедпул, как ты смог освободиться? Пламенную речь наемника прервал недоумевающий вопрос от паучка. Компания своих секретов не выдает, и вообще, это не по-братски было оставлять меня в одиночестве висеть в темном холодном. Дальнейшие его слова были прерваны воем сирен, выскочивших с поворота полицейских. Копы, так быстро, дед, от усталого и недовольного голоса паучка, большой красный всплеснул руками. Говорю же, мне было одиноко, это ты во всем виноват, это, конечно, интересно, но девка в латексе то сбалась. С улыбкой обрадовал я их, смотря, как девушка разворачивается и, давя на газ, уходит на одном из брошенных жителем машин. Твою мать, Том, почему ты ее не остановил? Зачем? Простой, казалось бы, вопрос, неожиданно заставил болтливого наемника замолкнуть и с возмущением смотреть на меня пару секунд. Но паучок в этот момент времени зря не терял и умудрился всего за секунду словить на свою паутину машину и склеил ее на землю. И пока она не успела порваться, еще несколькими паутинками зафиксировал насмерть. Ну, так казалось на первый взгляд, но сорвавшийся багажник вдобавок сорвал и скомкал весь героический момент паучка. Когда я успел обрадоваться и хотел было залезть обратно в красную пожарную машинку, чтобы продолжить веселые гонки с тараном всего встречного, с неба прямо на капот машины приземлился Старк, попутно расхерочив ее в хлам. О, супергеройское приземление! Обрадованно хлопнув в ладошки, воскликнул Дэдпул. А вот мои железные ладошки, от взгляда визоров Старка, что-то запотели, я даже не знаю как, но жутко интересно, почему, КХМ, Уннумберит, 7 погибших и 48 пострадавших из-за вашего ебанутого заезда, ты хоть понимаешь, из-за тебя умерли люди, безмозглая ты мелочь, я не специально, сразу же открестился я, буду я еще нарушать свои условия, от последовавшего громыха, от удара железной перчатки в стол я постарался не поморщиться. Как же он уже надоел, избивать бедную мебель. Зачем ее-то портить, изверг? Ты убил людей. Словно вбивая гвозди, Раздельно и четко повторил Старк, как будто я с первого раза не понял, что погибшие люди умерли. Благодари Фьюри, который защитил твою жопу, если бы не он, то гнить бы тебе в тюрьме до самой старости. И это в лучшем случае. Услышав мой сокрушенный вздох, он, кажется, наконец понял, что я раскаиваюсь. Ух, я же с самого начала разговора изо всех сил делаю вид, а он только заметил, зараза. Поменяв свой гнев на строгость и раздражение, он продолжил свой монолог, надеюсь, финальный, а то уже компостит мозг в течение получаса. Том, это последний раз, когда мы тебе помогаем. Владение силой не значит, что можно творить все, что вздумается. Услышав мой хмык, который невольно прорвался, он сразу закаменел лицом и после нескольких секунд гляделок сразу как-то коротко закончил речь. С этого момента тебе запрещается покидать башню без сопровождения одного из мстителей или же агентов щита. Видя, что я хочу возразить, он со злостью еще раз хлопнул по столу.